забытость, линии полос разности, жизни, судьбы, родовых прорех, бытность нынешняя. Решето, вода, звездности дорог, вот это и есть игра. Амфилады, сопостроения, путники и корабли, вечные странники, кто в поисках, кто и в хаосе, ресталищах, повседневной реалии, знает душа и высшая в этом толк. Надобность вымышленная, призвание, упование, мечта ли грезы, обывательская линия рок полосы, сферы слияния, междометие прилагательное, глагол в деяниях отростков истинности, вот настоящим призванием. Остановили себя, диалог ума, вновь тишина, упокоение, оседает пыль, падает песок, истинность без обрамления обретает колосок, звенящая струна, арфа в ритмах, колоссальности звонок, тембр собирания, альты кредо в звучаниях, в нужности бросок, ключ во взаимодействиях, нужный спектр разложения, резонансная волна нас обдала, вихре кружения, сполохи, два непростертые крылья распущены, движение, легкость, мановение и полет, растворение в энергиях, мироздание каждой клеточкой, я знаю, обретение себя в вечном кружении, праздник храма в нынешнем, до искры возгораниях единого костра, где нет порабощающего звена, живи и радуйся в восхищениях, такова каждого жизнь, воля, стезя и судьба.